Буфетчица принесла им чай. Просили передать, что перед зданием вокзала появилась машина «Ауди» с двумя пассажирами — мужчина и женщина. Судя по описаниям, это они. «Пусть поднимутся сюда», — спокойно сказала Буладзе. «А мы пока выпьем свой чай». Маркин молча смотрел на него. Он так и не притронулся к своей чашке. Через минуту Абуладзе стремительно поднялся. «Теперь время», — сказал он. «Сейчас они должны подниматься по нашей лестнице». Полковник и его напарник вышли из буфета, направляясь к центру депутатского зала, где полукругом была огорожена идущая вниз лестница. Внизу открылась дверь. Дежуривший у дверей в форме сотрудника гражданской авиации офицер ФСБ внимательно смотрел на двоих стоявших перед ним людей. «Депутатская закрыта», — сказал он, все еще сомневаясь, что эта хрупкая молодая девушка может быть террористом. «Открыто», — возразил вместо нее Седой. «У нас там свидание». Что-то мелькнуло в глазах этого парня. Может быть, сожаление или жалость. Он по-прежнему смотрел на молчаливо стоявшую Карину. Со стороны улицы за ними следили несколько пар глаз. Седой оглянулся. Карина держала в руках свою сумочку. Дежурный посмотрел на сумочку и вдруг заметил провод, идущий от сумки к руке этой хрупкой молодой женщины. Это был провод взрывного устройства, спрятанного вместе с капсулой в сумочку Карины. Седой не сомневался, что в нужный момент женщина, не колеблясь, нажмет кнопку. Дежурный быстро открыл дверь. Первой шагнула Карина, а уже затем прошел Седой. Дверь закрылась. Перед ними были ступеньки, идущие куда-то резко вверх. Ступеньки, покрытые ковром. По обеим сторонам лестницы стояли коляски носильщиков. Седой протянул ей руку, и они начали подниматься вверх. В этот момент на самом верху, заслонив бьющее из окон солнце, появилась чья-то грузная фигура. Седой резко поднял голову вверх и вдруг громко сказал: «Здравствуйте, товарищ полковник. Вот мы с вами и встретились». На лице Абуладзе Маркин увидел, наконец, полное смятение чувств. Часть третья. День луны. Вечер. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия». 14:50 по среднеевропейскому времени. 16:50 по московскому времени. Этот момент должен был когда-то наступить, и он наступил. Передо взглянул на сидевшего рядом Виктора. Они сидели в салоне, видя, как Хулио проходит к знакомой стюардессе что-то... Быть 6 вместе с Сергеем. Так было проще контролировать весь самолет. Но Сергей... Об этом было лучше не вспоминать, иначе опять начинало тошнить. Девушка улыбнулась, пригласив Хулио куда-то дальше за занавеску, где стояли готовые к употреблению кухонные нагреватели еды. В одном из таких нагревателей вместо еды было заблаговременно оставлено оружие, которое Хулио, работавший в аэропорту, передал стюардессе, и она пронесла его на борт самолета. Увидев, что Хулио скрылся за занавеской, Передо кивнул Виктору. «Пора». Они поднялись и вместе пошли туда, где уже стояли Хулио и его девушка. Стюардесса, наклонившись, выдвинула ящик, и тускло блеснула сталь автоматов и пистолетов. «Быстрее!» — приказал Передо. Каждый знал, что он должен делать. Виктор наклонился за пистолетом, поднимая тяжелый «Магнум». Хулио и Передо взяли автоматы и пистолеты. Стюардесса также взяла пистолет. «Вы с Хулио в первый салон», — приказал Передо, и, кивнув Виктору, вышел во второй салон. Пассажиры замерли от ужаса. «Внимание!» — громко сказал Передо. «Прошу всех сохранять спокойствие. Всем оставаться на своих местах. Через минуту мы объявим о своих действиях». Улыбаясь, поднялся Альберто, и Передо бросил ему автомат. После чего подозвал двух стюардесс, не подозревавших об измене своей подруги, и приказал им сесть в первом ряду. Оставив Альберта во втором салоне, они прошли в салон бизнес-класса. Здесь были свои неприятности. Один из пассажиров, возмущенный наглым поведением Хулио, пытался подняться и высказать ему все, что он думает о таких пиратских акциях.